Глава 31. «Меня зовут Галина. Галя, а вас?» — спросила я, усаживаясь на стул перед иномерянкой. Она лежала на больничной кровати, укрывшись до самого подбородка одеялом, и смотрела на меня недоверчиво. После того, как девушку умыли и подлечили, я смогла разглядеть ее приятное лицо. Тонкий прямой нос, большие зеленые глаза, красиво очерченные пухлые губы. Кожа, правда, была изуродована сеткой шрамов, но они обязательно сойдут. И темные волосы, обрезанные до клокастого ежика пространственными нитями кривого портала, отрастут. «Сальвина Эожароя», — настороженно ответила девушка. «Сальвина не простолюдинка, у них приставок перед фамилией нет. Некогда простым людям заморачиваться длинными именами. На вид я бы ей дала лет 20». Держалась девушка уверенно, боялась, но вида старалась не подавать, отвечала, глядя в глаза прямо. «Вас отправили на переговоры с драконами? Что вы должны им сказать?» Сальвина поджала губы, в ее глазах мелькнула боль. «Если бы мне представилась возможность увидеть кого-то из драконов, я бы их попросила спалить Тартрию дотла!» Гневно раздувая ноздри, выпалила она. «Прям всю? Не жалея мирных жителей?» — уточнила я. Сальвина растерялась, нахмурилась. Глаза ее заблестели, а из горла вырвался всхлип. Она вытащила руки из-под одеяла и ударила ими по кровати. «Пусть лучше так, чем всех их отправят в портал за малейший проступок!» — прошептала Сальвина, где-то по пути от гнева утратив логику. «Милая, но если драконы вернутся, порталы станут не нужны. Я ведь правильно понимаю, что их пытаются открыть лишь для того, чтобы отправить гонцов к драконам?» Девушка вскинула на меня растерянный взгляд и кивнула. А потом мотнула головой, но заговорила о другом. «Что со мной будет? Я спрашивала, но никто мне ничего конкретного не говорит. Заверяют, что все хорошо, и улыбаются так ласково, будто я умственно отсталая». Я взяла девушку, зажатую в кулак руку, и очень постаралась не улыбнуться ей именно так, как она только что описала. «Сальвина, в этом мире почитают его создателя, строгого родителя. Так вот он дал мне задание вернуть драконов в твой мир. Как видишь, наши цели совпадают, поэтому я хочу взять тебя с собой туда, где они обосновались». Девушка выдернула из моей ладони руку и села прямо. «А вдруг они меня испепелят или отправят обратно? Я не хочу обратно». «Не переживай, не хочешь — не отправишься», — заверила я твердо, хотя, наверное, и слишком самонадеянно. Я не могла знать, как пройдет встреча с драконами. Они до сих пор были в моем сознании чем-то нереальным, сказочным. А надо бы, наверное, к встрече подготовиться лучше. «Вы властительница этого мира?» — спросила девушка. Я рассмеялась. «Нет, я тоже попаданка, но не такая, как ты. Это не мое тело», — я провела рукой по груди. «Таких, как я, на Мелзе называют правильная замена или просто правзам. Просто я действую от имени строгого родителя, поэтому имею полномочия. Так что ты пойдешь со мной к драконам? По дороге познакомимся ближе и придумаем, чем тебе заняться на Мелзе, если хочешь остаться. А я гарантирую тебе всю возможную поддержку». Я посмотрела на Сальвину выжидающе, но все же решила не уговаривать слишком рьяно, а дать время подумать. Поднялась со стула, намереваясь сообщить девушке, что за ответом приду завтра, но она меня остановила. «Я согласна вам помочь, Галина. Я вам верю. Мой магический дар — звуки. Я умею ими управлять и чувствую малейшую фальшь, поэтому отличаю правду от лжи. Вы говорите искренне. Я доверяю вам свою жизнь». Я снова села и пожала руку девушке. «Отлично. Вместе не пропадем. Пойду скажу генералу, что мы готовы ехать в порт, до островов плыть 2 дня». Сальвина кивнула и, отбросив одеяло, спустила ноги с кровати, а я поспешила к Доминге, который остался разговаривать с мэтром Стьягой. По дороге поймала дежурного лекаря и распорядилась найти для девушки одежду, в которой можно выйти на улицу. А все остальное купим ей в порту, на базаре. Вот так, как-то совершенно незаметно, я обзавелась 3-м ребенком. Хоть Сальвина и выглядела ровесницей Абигаль, но я вдруг увидела в ней свою Ксюшу. Воспоминание резануло тоской. Дочка уехала из дома в 20 и запомнилась мне именно такой юной. Наверное, поэтому я приняла судьбу Сальвины так близко к сердцу. Мне подсказали, что генерал и главный лекарь уединились в кабинете начальника лазарета и любезно показали, где его искать. Постучала в дверь и вошла. «Здравствуйте, мэтр Стьяга», — кивнула я другу генерала. «Доминго, я хочу пройтись по пустоши и залатать дыры, а потом мы можем отправляться в порт. Сальвина согласна помочь мне в миссии с драконами». Мэтр поспешно вскочил с дивана, склонил передо мной голову, но решительно возразил. «Понимаю ваше нетерпение, Галина, но раньше утра ни вам, ни нашей гости покидать пустоши я не позволю. Генерал рассказал о том, что вам пришлось сделать и сколько сил вы потратили. Девушка тоже должна восстановиться. Ну и я намерен отправиться с вами, поэтому прошу подождать, пока вернусь из дворца». «Галь, Стьяга хорошая компания в столь важном деле. Я призываю тебя прислушаться к его словам». Я вздохнула. «Да, терпение не мой конек. Завершить начатое как можно быстрее всегда было моим пунктиком. За что бы я ни бралась, меня не отпускало, пока не дойду до финала. Будь то поделка, чтение книги, уборка или приготовление обеда, не успокоюсь, пока не увижу конец. Но одержимость целью не всегда хорошо. Часто это чувство мешает, поэтому с годами я научилась с ней бороться. Взяла себя в руки и сейчас. Хорошо, вам виднее. Тогда не буду мешать разговору и займусь пространством». Вот так и вышло, что на следующий день утром в порт мы отправились вчетвером. Зато я спокойно разобралась с кривыми нитями. И я, и Сальвина выспались, набрались сил, позавтракали и в автомобиль генерала садились в прекрасном настроении. Мы разместились с ней на заднем сидении, чтобы спокойно разговаривать, пока мужчины впереди обсуждают что-то свое. «Здесь столько всего удивительного, и люди совсем другие», — прошептала девушка, едва магический транспорт рванул в порт. «У нас нет таких коробок для перемещения, да и магии у нас такой нет. Драконы покинули мир и унесли с собой магическую энергию, они ведь ее и производили». «Но как же так?» — удивилась я. «Ваши маги пытаются открывать порталы, они кидались в меня огненными шарами, а ты вчера рассказывала, что можешь отличать правду от лжи благодаря дару». Сальвина покачала головой. «Нет-нет, это все не то. Это не магия, а дар. В нем нет энергии, и магов у нас нет. А шары и порталы — это артефакты, которые пока еще заряжаются в местах, где раньше жили драконы. Там хранят остатки их мощи». «Надо же, во всех мирах разные исходные данные. Но так интересно узнавать о них обо всех. Сальвина, а ты не знаешь, почему драконы ушли, и какое отношение ко всему этому имеет строгий родитель? Я в этом не до конца разобралась». Она на миг задумалась, наморщив лоб, а потом предположила. «Наверное, строгий родитель и наш небесный проводник — одна сущность». «Я тоже к этому склонялась. Вполне возможно. Он демиург и создал много миров». «Может быть, но Тартрию он не создавал», — уверенно произнесла Сальвина. «Он привел туда наших предков и поселил рядом с драконами, потому что у его новорожденных созданий не было своего мира. Они плавали по небу в большом пузыре, так гласит наша история». «Хм, похоже, у строгого родителя что-то пошло не так с созданием очередного мира, и он подкинул драконам своих бездомных детей». «Понятно. А драконы такому соседству, выходит, не порадовались?» «Ну почему же? Сначала даже очень порадовались. А потом люди расплодились и решили, что они главные на Тартрии, а драконы обязаны им служить и обеспечивать». «О, ну понятно. Лисички со скалочками. Все как всегда». «А теперь, значит, люди одумались?» «Конечно», — невесело хмыкнула Сальвина. «Все построенное драконами приходит в упадок, а без артефактов вообще не ясно, как выживать. Только я совсем не желаю добра тем, кто меня осудил и толкнул в портал. Это было несправедливо и очень больно». Мы помолчали. Я представила, что ей пришлось пережить, и содрогнулась. «За что они так с тобой?» — прошептала. Девушка помрачнела и сжала кулаки. «Просто так, лишь потому, что у меня есть дар. Раньше они посылали преступников, а теперь главе Ордена Возрождения пришло в голову, что портал не могут пройти те, в ком нет врожденного дара, хотя бы и слабого отголоска магии, который встречается у потомков драконов. Поэтому он решил принести в жертву меня». «А родители? Насколько я понимаю, ты не из простой семьи?» «А он и есть мой родитель. Отец. Мама умерла, когда я была совсем маленькой. Таким образом, отец показал остальным, что ему ничего не жаль ради спасения мира». «Кошмар. Как так можно?» Я погладила Сальвину по плечу. «Ничего-ничего. Что не делается, все к лучшему. Во всяком случае, теперь жизнь девушки наполнится новыми красками. Вон и мэтр Стьяга смотрит на нее с огромным интересом. Возможно, поможет обосноваться на Мелзе». Я больше не стала заводить разговоров на тяжелые темы, и всю дорогу мы проболтали о пустяках. О моде, погоде, прогрессе. Как пролетело время, не заметили. В порту пробежались по рынку, быстро купили все необходимое и вышли на причал. Там нас ждал зафрактованный Домингой небольшой симпатичный корабль. Сальвина отправилась в свою каюту, чтобы переодеться из военной формы в купленные на базаре вещи. Мэтр Стьяга разговаривал о чем-то с капитаном, и мы с генералом остались на палубе одни. «Я потомок дракона, я тебе говорил?» — вдруг спросил Доминго. «Нет», — удивленно протянула я. Такое и на Мелзе возможно? Генерал кивнул. Очень дальний. Когда драконы только прилетели, они легко меняли ипостаси и брали в жены наших женщин. Волнуешься перед встречей с предками? Предположила я с улыбкой. А иначе зачем бы он мне сейчас об этом рассказал? Вовсе нет, удивил Доминго. Просто вместе с каплей крови мне передалась уникальная возможность. Я не горю в огне. Поэтому пойду к ним первым, один. Подготовлю почву, так сказать, а Стяга подстрахует. Думаешь, они нас с Альвиной встретят огнем? Без понятия, Галь, но я очень за тебя волнуюсь. Не хочу, чтобы ты пострадала. Доминго выдержал паузу, хмуро глядя на море, а потом вдруг сознался. Представляешь, ты тогда пошутила про уход на свою землю, а я потом всерьез об этом много думал. И, затаив дыхание, прошептала я. И понял, что готов отправиться куда угодно, лишь бы с тобой. Без тебя моя жизнь потеряет всякий смысл. Я сейчас взглянул на нее под другим углом и понял, что ничего и никогда не делал для себя. Всегда руководствовался долгом, ответственностью, обязанностью. Я шагнула к Доминге, обняла за талию и положила голову на грудь. У нас это называется здоровый эгоизм, а наш Создатель учит, что надо полюбить ближнего, как самого себя. То есть сначала мы должны любить себя, понимаешь? Пробурчала в подмышку. Понимаю, и планирую теперь полюбить себя, как тебя. Я вскинула голову, чтобы заглянуть Доминге в глаза. Это ведь было объяснение в любви? Господи, как же давно я не слышала таких признаний. Искренних, случайных, которые заставляют сердце биться быстрее. Я потянулась к губам генерала и оставила на них легкий благодарный поцелуй. Но ответного признания не сделала, не смогла. Сказать в ответ «я тебя тоже люблю» казалось банальным и недостойным первого признания в чувствах. А подбирать другие, красивые слова – не время и не место. Тем более их вообще не нужно подбирать и заранее готовить. Они должны рваться из груди сами, как сейчас у Доминги, так что пусть подождет. К счастью, подняли якорь, и к нам, чтобы полюбоваться на виды удалявшейся живописной бухты, присоединились Мэтр и Сальвина. Едва берег скрылся, подали обед. После него меня укачало. Потом Мэтр долго отпаивал меня настойкой. В общем, два дня пути промелькнули незаметно, а на рассвете третьего дня мы увидели на горизонте цепочку островов и взяли курс на самый большой из них — Сердце Отверженных. Издалека было видно, что он покрыт покатыми, заросшими травой горами, а строения на острове многоэтажные, соперничающие высотой с горными вершинами. Такие небоскребы без башенных кранов не построить. «Очень похоже на наш драконий край», — прокомментировала увиденная Сальвина. «Я как будто обратно на Тартарию перенеслась». «Конечно, напоминает, ведь это строили драконы», — подтвердил Доминго. «Они старались сделать из островов второй дом». «А почему хозяев не видно?» — спросила я. «В моем представлении драконы должны были, если не летать над островами, то хотя бы сидеть на вершинах гор или крышах домов. Тем более в моем сне их было не два и даже не десять, а около сотни. Хоть кто-то же должен лететь по делам, когда утро в самом разгаре. Отсюда не видно, но в глубине острова есть защищенная горной грядой долина. Почти все драконы лет 300 назад впали там в спячку. Дежурят по трое и меняются раз в 10 лет», — пояснил Стьяга. Я опять удивилась. Нет, я знала, что как только мы сойдем на берег, драконы не примчатся нас встречать. Нас возьмут под стражу местные власти, созданные из одобренных драконами людей. Служители порядка выведут цель нашего визита, вот тут главное не ляпнуть лишнего, а то дальше не пройдем. Затем передадут драконам послание, чтобы появились кандидаты в новые жители их государства, и лишь когда те дадут отмашку, нас проводят к хозяевам островов. Но я не думала, что их будет всего трое. А вдруг самые разумные спят? И вообще, мое серьезное предложение должны услышать все. Я запаниковала. Надо срочно придумать нечто, способное разбудить всю стаю, на случай, если дежурные драконы откажутся это делать. Я покосилась на Сальвину. Что она там говорила про дар, позволяющий ей работать со звуками? Интересно, а драконий будильник в ее арсенале есть? Я подвинулась к девушке, чтобы тихонечко спросить об этом.